Глава восьмая. Рорк понимал, что не должен показывать, как он шокирован видом Китинга, но было уже поздно. Он увидел слабую улыбку Китинга, ужасную, в покорном признании внутреннего распада. «Ты моложе меня всего на 2 года, Говард?» — спросил Китинг, глядя в лицо человеку, которого не видел 6 лет. «Я не уверен, Питер. Возможно. Мне 37». «А мне 39. Всего». Китинг неверными шагами двинулся к стулу перед столом Рорка. Его ослепили отблески стеклянных стен кабинета. Он смотрел на небо и на город. Он не ощущал высоты. Здания, казалось, лежали у него под ногами. Это был как будто не настоящий город, а миниатюрные модели знаменитых построек, странно близких и маленьких. Ему казалось, что он может, нагнувшись, взять в руку любую из них. Он видел темные черточки, машины. Они, казалось, ползли. Так много времени им требовалось, чтобы проехать квартал длиной с его палец. Он видел, как стены города поглощают и отражают свет. Видел ряды вертикальных плоскостей с темными точками окон. Каждая плоскость светилась розовым, золотистым, фиолетовым. Видел голубые зигзагообразные полоски, мечущиеся между плоскостями, придающие им форму и создающие перспективу. От зданий к небу струился свет и превращал прозрачную летнюю голубизну в белое покрывало над живым огнем. «Господи!» — подумал Китинг. «Кто сотворил все это?» И вспомнил, что был одним из них. Он увидел отраженную в стеклах фигуру Рорка, а затем и самого Рорка, который сидел за столом и смотрел прямо на него. Китинг подумал о людях, затерявшихся в пустынях, о людях, погибших в океане, которые перед лицом безмолвной вечности должны были говорить только правду. И он должен тоже говорить правду, потому что перед ним простирался величайший на земле город. «Говард, ты позволил мне прийти? Это что, соответствует тому ужасному принципу «подставь другую щеку»?» Он не слышал своего голоса и не знал, что в нем звучат нотки достоинства. Рорк некоторое время смотрел на него, не отвечая. Перемена в Китинге была значительно больше, чем в его внешности. «Не знаю, Питер. Нет, если ты имеешь в виду всепрощение. Если бы мне нанесли обиду, я бы никогда не простил. Тем более, если бы это касалось моей работы. Я думаю, никто не вправе причинять боль другому, но и помочь сколько-нибудь существенно тоже не может. Мне нечего тебе прощать». «Жаль. Тогда это было бы не так жестоко». «Возможно». «Ты не изменился, Говард». «Думаю, что нет». «Если это наказание, я хочу, чтобы ты знал, что я принимаю его и понимаю. Раньше я подумал бы, что легко отделался». «Ты очень изменился, Питер». «Да». «Мне жаль, если это для тебя наказание». «Я знаю. Я верю тебе. Но ничего, оно последнее. Это случилось вообще-то позапрошлой ночью». «Когда ты решился прийти?» «Да». «Значит, нечего бояться. Что случилось?» Китинг сидел, выпрямившись. Он был спокоен и чувствовал себя совсем иначе, чем 3 дня назад, сидя напротив человека в домашнем халате. Теперь от него исходило даже какое-то уверенное спокойствие. Он заговорил медленно, без сожаления. «Говард, я паразит. Всю жизнь был паразитом. Ты сделал мои лучшие работы в Стентоне. Ты создал самое первое здание, которое я построил. Ты спроектировал здание «Космозлотник». Я жил за твой счет и за счет таких людей, как ты, которые творили до твоего рождения. За счет тех, кто построил Парфенон, готические соборы, первые небоскребы. Без них я бы не знал, как положить один камень на другой. За всю жизнь я не внес ничего нового в то, что сделано до меня, даже дверной ручки. Я брал чужое, ничего не давая взамен. Мне нечего было дать. Это не поза, Говард, я знаю, о чем говорю. Я пришел просить тебя снова спасти меня. Если хочешь вышвырнуть меня вон, давай». Рорк медленно покачал головой и знаком попросил Китинга продолжать. «Ты знаешь, что как архитектор я оконченный человек. Не совсем, но очень близко к этому. Другие могли бы еще долго болтаться в таком положении, но я не могу из-за того, кем я был или обольщался, что был. Люди не прощают провала. Я должен жить в том образе, который сложился. Я могу жить только так, как жил. Мне нужна слава, которой я не заслуживаю, чтобы сохранить имя, право носить, которое я не заработал. Мне дают последний шанс. Я знаю, что последний. И знаю, что ничего не могу сделать. Я даже не попытался сделать эскиз и не прошу тебя исправить мою стряпню. Я прошу тебя сделать этот проект и разрешить мне поставить на нем свое имя. Что за проект? Кортланд. Жилой квартал? Да. Ты слышал об этом? Я знаю об этом все. Тебе интересно проектировать жилой квартал, Говард? Кто тебе это предложил? На каких условиях? Китинг рассказал. Точно, бесстрастно передал разговор Стухе, будто прочитал копию судебного заключения. Он вытащил из портфеля документы, разложил на столе и продолжал говорить, пока Рорк просматривал их. Рорк прервал его. «Минуточку, Питер, помолчи». Китинг ждал долго. Он смотрел, как Рорк медленно перебирает бумаги и знал, что тот их не читает. Затем Рорк сказал: «Продолжай». И Китинг вновь послушно заговорил, не задавая вопросов. «Я понимаю, что у тебя нет причин спасать меня», — сказал он в заключении. «Если ты знаешь, как удовлетворить их требования, ты можешь сделать эту работу сам». Рорк улыбнулся. «Думаешь, я могу обойти Тухи?» «Нет, нет, не думаю». «С чего ты взял, что мне интересно заниматься жилыми кварталами?» «А какому архитектору не интересно?» «Согласен, мне это интересно. Но это не то, что ты думаешь». Он встал. Движения его были резкими и напряженными. Китинг позволил себе сформулировать первое впечатление. Странно видеть Рорка с трудом, сдерживающим волнение. «Я хочу все обдумать, Питер. Оставь бумаги, приходи завтра вечером. Я дам ответ». «Ты мне не отказываешь?» «Пока нет». «Ты мог бы. После всего, что произошло». «К черту все». «Ты готов?» «Сейчас я ничего не могу сказать, Питер. Я должен все обдумать. Не рассчитывай на меня. У меня может возникнуть желание потребовать от тебя невозможного». «Все, что угодно, Говард. Все». «Поговорим об этом завтра». «Говард, я не знаю, как тебя благодарить, даже...» «Не благодари. Если я соглашусь, то по своим причинам. Мой выигрыш будет таким же, как твой. Может, больше. Помни, я никогда ничего не делаю на условиях, поставленных мне другими». На следующий вечер Китинг пришел к Рорку домой. Он не мог сказать, что с нетерпением ждал этой встречи. Возможно, и ждал. Боль в голове усилилась. Он мог действовать, но не мог рассуждать. Он стоял посреди комнаты и медленно оглядывал ее. Он был благодарен Рорку за то, что тот не вспоминал прошлого. Но он спросил сам. «Это дом Энрайта?» «Да». «Его построил ты?» Рорк кивнул и сказал: «Садись, Питер», прекрасно понимая ситуацию. Китинг поставил на пол портфель, прислонив его к стулу. Раздутый портфель выглядел тяжелым. Китинг обращался с ним очень осторожно. Затем он развел руками и застыл, вопрошая: «Ну?» «Питер, ты можешь на мгновение представить, что ты один во всем мире?» «Я думал только об этом в течение последних трех дней». «Нет, я не это имею в виду. Можешь забыть, что тебя всегда учили только повторять. Можешь думать собственными мозгами. Я хочу, чтобы ты кое-что понял. Это мое первое условие. Сейчас я скажу тебе, чего хочу. Возможно, ты скажешь, что все это ерунда. Тогда я ничего не смогу сделать. Если ты полностью не осознаешь всем сердцем, как это важно». «Я постараюсь, Говард, я был откровенен с тобой вчера». «Знаю. Иначе я бы сразу отказал тебе. Теперь я думаю, что, возможно, ты поймешь и внесешь свою лепту». «Ты решил взяться за этот проект?» «Возможно. Если ты предложишь мне достаточно много». «Говард, все, что хочешь, все. Я продам душу». «Продать душу легче всего. Большинство делает это ежечасно. Я попрошу тебя сохранить свою душу. Ты понимаешь, что это намного труднее?» «Да. Думаю, что понимаю. Что ж, я хочу, чтобы ты обосновал, почему я должен проектировать Кортланд. Жду от тебя конкретного предложения. Ты можешь взять все деньги, которые мне заплатят. Мне они не нужны. Ты можешь получить в два раза больше, я удвою гонорар. Нет, так не пойдет. Неужели этим ты хотел меня соблазнить? Ты спасешь мне жизнь. А можешь ли ты привести какой-нибудь довод, почему бы мне хотелось спасти твою жизнь? Нет. Так как же? Это большой проект, Говард. Гуманный. Подумай о тех бедняках, которые живут в трущобах. Если ты сможешь предоставить им приличные условия по их средствам, у тебя будет чувство удовлетворения от благородного поступка. Питер, вчера ты был честнее, чем сегодня. Опустив глаза, тихим голосом Китинг сказал: «Ты получишь большое удовольствие от этой работы». «Да, Питер. Теперь мы понимаем друг друга». «Что же тебе надо?» «А теперь послушай меня. Я работал над проблемой строительства дешевого жилья в течение многих лет. Я никогда не думал о бедняках, живущих в трущобах. Я думал о возможностях современного мира, о материалах, оборудовании, обо всем, что можно использовать. Сегодня, благодаря человеческому гению, у нас все это имеется в изобилии. Сегодня у нас необыкновенные возможности. Строить дешево, просто, разумно. У меня было много времени, чтобы изучить это. После храма Стодарда я практически ничего не делал. Я не ждал результатов. Просто не мог, глядя на тот или иной материал, не думать. А что с ним можно сделать? А как только начинаю думать, я должен работать. Найти ответ, разобраться. И так я работал многие годы. Мне нравится это. Я работал, потому что это были проблемы, которые я хотел решить. Ты хочешь знать, как построить кварталы, где жилье будет стоить $15 в месяц? Я покажу тебе, как сделать, чтобы оно стоило 10. Китинг невольно подался вперед. Но сначала подумай и скажи, что заставляло меня работать в течение многих лет? Деньги? Слава? Альтруизм? Китинг медленно покачал головой. Ага, ты начинаешь понимать. Итак, что бы мы ни решили, давай не говорить о бедняках, живущих в трущобах. Они здесь ни при чем, хотя я и не завидую тому, кто возьмет на себя труд объяснять это идиотам. Видишь ли, меня всегда интересовали не мои клиенты, а их архитектурные потребности. Я отношусь к ним как к части профессиональных проблем, как к строительному материалу, кирпичу, стали. Кирпичи и сталь – не цель моей деятельности. Как и клиенты. И те, и другие – лишь средства. Питер, чтобы сделать что-то для людей, нужно быть в состоянии это сделать. А для этого надо любить само дело, а не второстепенные последствия. Дело, а не людей. Собственные действия, а не объект твоих благодеяний. Я буду рад, если людям, которые в этом нуждаются, будет лучше жить в доме, который я построил. Но это не основной мотив моей работы, и не причина, и не награда. Он подошел к окну и остановился, глядя на огни города, отраженные в темной реке. Вчера ты спросил, какому архитектору неинтересно заниматься жилищным строительством? Я ненавижу даже саму эту идею. Я полагаю, что надо обеспечить приличной квартирой человека, который зарабатывает $15 в неделю. Но не за счет других людей. Не тогда, когда это повышает налоги и квартирную плату других и заставляет людей, зарабатывающих $40, жить в крысиной норе. Именно это происходит в Нью-Йорке. Никому не по карману современная квартира. Кроме самых богатых и самых бедных. Ты видел перестроенные особняки, в которых живут семьи средних американцев? Видел крошечные кухни и допотопный водопровод? Люди вынуждены жить там, потому что недостаточно бедны. Они зарабатывают $40 в неделю, и их никто не пустит в эти строящиеся дома. Но именно они субсидируют это проклятое строительство. Они платят налоги, а вместе с налогами растет их квартплата. И они вынуждены переезжать из перестроенных зданий в неперестроенные, а оттуда в квартирки со смежными комнатами. У меня нет желания наказывать человека только за то, что он стоит лишь $15 в неделю. Но будь я проклят, если понимаю, почему нужно наказывать человека, который стоит 40. Более того, наказывать в пользу худшего работника. Разумеется, существует множество теорий на эту тему. Но посмотри, каков результат. Архитекторы двумя руками голосуют за государственное строительство. А знаешь ли ты хоть одного архитектора, который бы не ратовал за планирование городов? Мне хотелось бы задать ему вопрос, может ли он быть уверен, что одобренный план будет именно тем, который он предложил? И даже если это так, какое право он имеет навязывать его другим? А если нет, что будет с его работой? Думаю, он ответит, что не хочет ни того, ни другого. Он хочет работать в коллективе, хочет коллегиальности и сотрудничества. А в результате получается марш столетий. Питер, каждый из вас, состоявших в комитете, значительно лучше работал самостоятельно, чем коллективно. Спроси себя, почему. Кажется, я знаю, почему, но Кортланд... Да, Кортланд. Так вот, я рассказал тебе, во что не верю, чтобы ты понял, чего я хочу и какое право имею хотеть этого. Я не верю в государственное жилищное строительство и не хочу ничего слышать о его благородных целях. Я не думаю, что они благородны, но и это не имеет значения. Меня это не волнует. Никто будет жить в этом доме, ни по чьему заказу он строится. Меня интересует только сам дом. Если он должен быть построен, это надо сделать хорошо. Ты возьмешься за строительство? Все эти годы работы над жилищной проблемой, я не надеялся увидеть результат. Я заставлял себя не лелеять надежд. Я думал, что мне не представится возможности показать, что можно сделать в широком масштабе. Между прочим, государственное строительство настолько взвинтило цены, что частные фирмы не могут себе позволить ни таких проектов, ни даже дешевых доходных домов. И ни одно правительство никогда не поручит мне никакой работы. Это и ты понимаешь. Ты сказал, мне не обойти Тухи. И он далеко не один. Никакой совет, комитет, комиссия ни разу не предложили мне работу. Коллективную или персональную. Если кто-нибудь не сражался за меня, как Кент Лансинг. На это есть причины, но не будем их обсуждать. Я только хочу, чтобы ты знал, насколько ты мне нужен. Чтобы то, что мы предпримем... было честной сделкой. Тебе нужен я? Питер, я полюбил этот проект. Я хочу видеть его притворенным в жизнь. Хочу сделать его живым, действующим. Все живое – это единое целое. Целое, завершенное, чистое. Ты знаешь, что лежит в основе сведения всего в единое целое? Мысль. Мысль. Единственная мысль, которая создает целое – и все его части. Мысль, которую никто не в силах изменить. Я хочу проектировать Кортланд. Хочу увидеть проект воплощенным. Хочу увидеть, что его построили точно по моему проекту. Говард, это действительно важно. Ты это понимаешь? Да. Мне нравится получать деньги за свою работу. Но на этот раз я могу отказаться от них. Мне нравится, когда люди знают, что эту работу выполнил я. Но я могу отказаться и от этого. Это не имеет для меня такого уж большого значения. Мне хотелось бы, чтобы жильцы стали счастливы благодаря моему труду. Но и это не имеет значения. Единственное, что важно, моя цель, награда, начало и конец – сама работа. Работа, которую я сделаю так, как я ее понимаю. Питер, в мире нет ничего, чтобы ты мог мне предложить, кроме этого. Предложи мне это, и получишь все, что только я могу дать. Сделать работу так, как я хочу. Личная, себялюбивая мотивация. Только так я работаю. И в этом весь я. Да, Говард, я понимаю. Всем своим существом. Тогда слушай мое предложение. Я выполню проект Кортланда. Ты поставишь на нем свое имя. Ты получишь весь гонорар. Но ты должен гарантировать мне, что здания будут построены в точности по моему проекту. Китинг посмотрел на него намеренно долгим взглядом. Хорошо, Говард. — сказал он и добавил. «Я не сразу ответил, чтобы было ясно, что я понимаю, чего ты просишь и что я обещаю». «Ты понимаешь, что это будет нелегко?» «Я знаю, что это будет ужасно трудно». «Ты прав, потому что это очень большой проект. И особенно потому, что это государственный проект. В дело будет вовлечено очень много людей, и каждый будет иметь власть, каждый захочет ее употребить. Тебе предстоит тяжелая битва. Твое мужество должно достичь степени моих убеждений». «Я постараюсь быть на высоте, Говард». «Ты не сможешь, если не поймешь, что я даю тебе возможность проявить большее благородство, чем в любом благотворительном деле. Если не поймешь, что это не любезность, что я это сделаю не для тебя и не для будущих квартиросъемщиков, а для себя, и что без этого условия ничего не состоится». «Да, Говард». «Тебе придется самому придумать, как этого достичь. Ты должен заключить жесткий контракт со своими боссами и потом целый год или больше сражаться с каждым бюрократом, который каждые 5 минут будет ставить нам палки в колеса. У меня не будет никаких гарантий, кроме твоего честного слова. Ты готов дать его мне?» «Я даю тебе слово». Рорк вынул из кармана 2 отпечатанных на машинке листка и протянул ему. «Подпиши». «А что это?» «Контракт, в котором указаны условия нашего соглашения. Каждому из нас копия. Вероятно, это не имеет юридической силы. Но это будет как дамоклов меч. Я не смогу подать на тебя в суд, но смогу ознакомить с этим общественность. Если тебе необходим престиж, ты не допустишь, чтобы это стало достоянием гласности. Помни, если мужество покинет тебя, ты потеряешь все. Но если ты сдержишь слово, а я тебе даю свое, я никогда ничего не раскрою. Кортланд будет твой. В тот день, когда все будет закончено, я пришлю эту копию тебе, и ты сможешь сжечь ее, если захочешь». «Хорошо, Говард». Китинг подписал, передал ручку Рорку, и тот тоже подписал. Какое-то время Китинг молча смотрел на Рорка, потом медленно, будто стараясь разобраться в какой-то смутной догадке, сказал. «Каждый сказал бы, что ты глупец, что все выигрываю я». «Ты получишь все, что общество может дать человеку. У тебя будут деньги, будет слава и почет. Возможно, тебе будут благодарны квартиросъемщики. А я... я получу то, чего не может дать другому ни один человек. Я буду строить Кортланд». «Ты получишь больше, чем я, Говард». «Питер!» Голос Рорка звучал торжествующе. «Ты это понял?» «Да». Рорк наклонился над столом и тихо засмеялся. Китинг никогда не слышал такого счастливого смеха. «Все получится, Питер. Все будет хорошо. Ты поступил замечательно. Не испортил все словами благодарности». Китинг молча кивнул. «Расслабься, Питер. Хочешь выпить? Сегодня обсуждать детали не будем. Просто сядь и привыкай ко мне. Перестань бояться меня. Забудь все, что говорил вчера. Мы начинаем заново. Теперь мы партнеры. Ты займешься своей частью дела. Это вполне достойная часть. Кстати, это и есть сотрудничество, как я его понимаю. Я займусь строительством. Каждый будет делать то, что он умеет лучше всего. И так честно, как может». Он подошел к Китингу и протянул руку. Не вставая и не поднимая головы, Китинг взял руку Рорка и пожал ее. Когда Рорк принес выпить, Китинг сделал 3 больших глотка. Пальцы его крепко обхватили стакан, рука казалась твердой, но время от времени лед бился о стенки без заметного движения руки. Он медленно разглядывал комнату и фигуру Рорка. «Нет, это не для того, чтобы причинить мне боль. Иначе он не может, он сам не осознает, насколько явно видно, что он счастлив. Каждой клеткой счастлив, что живет». Китинг даже не представлял себе, что можно радоваться просто самому факту бытия. «Ты такой молодой, Говард. Такой молодой. Как-то я упрекнул тебя тем, что ты старый и серьезный. Помнишь, когда мы работали у Франкона?» «Перестань, Питер. У нас все прекрасно без всяких воспоминаний». «Это потому, что ты добрый. Подожди, не хмурься. Дай мне сказать. Я должен сказать. Я знаю, что ты специально не говорил об этом. Господи, как я надеялся, что ты не заговоришь об этом. Я должен был одеться в броню, чтобы защититься в тот вечер, защититься от всего, что ты мог бросить мне в лицо. Но ты этого не сделал. Если бы все было наоборот, и это был мой дом, можешь представить, что бы я сделал или сказал? Ты не можешь вообразить, ты для этого недостаточно тщеславен. Почему же нет? Я очень даже тщеславен, если хочешь это так называть. Я никогда не делаю сравнений. Никогда не думаю о себе в соотношении с кем-то. Я отвергаю саму мысль о себе как части чего-либо. Я абсолютный эгоист. Да, но эгоисты злые, а ты добрый. Ты самый себелюбивый и самый добрый человек из всех, кого я знаю. А это какая-то бессмыслица. Может, бессмысленны сами эти понятия? Может, они не означают того, что люди привыкли понимать под ними? Давай бросим эту тему. Если хочешь поговорить, давай поговорим о том, что мы будем делать. Он наклонился и выглянул в окно. Это будет там, внизу. Эта темная полоса — место, где будет Кортланд. Когда все будет завершено, я смогу видеть его из своего окна. Он станет частью города. Питер, я когда-нибудь говорил, как я люблю этот город? Китинг допил остатки из своего стакана. Думаю, мне пора. Я не в себе сегодня. Я позвоню через несколько дней. Лучше встретимся здесь. Не приходи ко мне в контору. Ведь ты не хочешь, чтобы тебя там увидели? Кто-нибудь может догадаться? Кстати, когда я сделаю эскизы, ты должен сам сделать с них копии. В своей манере. Кто-нибудь может узнать мои чертежи. Да, хорошо. Китинг встал и некоторое время неуверенно смотрел на свой портфель, затем поднял его, пробормотал слова прощания, взял шляпу, пошел к двери, остановился и снова посмотрел на портфель. Говард, я что-то принес. Я хотел показать тебе. Он вернулся и поставил портфель на стол. Я никому это не показывал. Пальцы его дрожали, когда он открывал замки. Ни матери, ни Элсворту Тухи. Я хочу, чтобы ты сказал, может, в этом... Он вручил Рорку 6 холстов. Рорк разглядывал их один за другим. Он смотрел на них дольше, чем было необходимо. Когда он смог поднять глаза, он покачал головой. Это был молчаливый ответ на вопрос, которого Китинг не произнес. «Слишком поздно, Питер», — сказал он мягко. Китинг кивнул головой. «Пожалуй, я знал». Когда Китинг ушел, Рорк прислонился к двери, закрыв глаза. Он испытывал невероятную жалость. Никогда раньше он не чувствовал ничего подобного. Ни когда Генри Камерон рухнул в конторе у его ног, ни когда Стивен Меллори рыдал в его присутствии. Там все было ясно. А здесь было осознание потери человеком достоинства и надежды, полного истощения, конца без надежды на возрождение. В этом чувстве было что-то постыдное. Рорку было стыдно, что у него смогло сформироваться такое мнение о человеке, чувство, лишенное даже намека на уважение. «Это жалость?» — подумал он и удивился. Ему пришло в голову, что в мире что-то неладно, если это ужасное чувство считается добродетелью.